Глава 5. Поведав свою историю, Рус улыбнулся и присел на корточки. Хальдор посмотрел на него с каменного пола. В голове юноши теснились вопросы, но он пока что не решался их задать. «Лев знал, что не убьет меня», — со злым весельем добавил Лемон. «Он сказал мне об этом позже, отклонил клинок в самый последний момент. Рана все равно заживала неделю. Проклятый меч!» Он мрачно усмехнулся. «Но это пошло нам на пользу. Покончило с нашей враждой. Утолило жажду мести. Мы вновь смогли общаться после этого». Перед мысленным взором пары клыков вставали яркие образы. Куда более отчетливые, чем при рассказах скальдов. Он видел разрушенный дворец и выживших братьев, что бродили среди теней. «Ты носишь траур, господин?» — наконец произнес Хальдор. «Кто-то умер?» «Если бы ты слушал, то уже понял бы». Вздохнув, Рус плотнее закутался в шкуры. «Я запамятовал, который сейчас год. Мы столько всего сделали после того дня на Терре. Нас превратили в орден за грехи наши. Никогда не хотел этого, но подчинился. Устал драться с родными братьями. Да и слишком многое нужно было восстановить или перестроить». Примарх горбился и не смотрел на юношу. Даже его терзал вечный холод в пещерах клыка. «Я ненавижу то, что не знаю, когда в действительности погиб лев», — пробормотал Лемон. «До меня доходят разные вести, но я не верю им. Он не появлялся на советах, где Жилиман и Дорн спорили о будущем Империума. Нам говорили, что лев сражается в кампаниях очищения, и мы не видели в этом лжи. Но если бы он вернулся, то, возможно, воспротивился бы изменениям. Он всегда гордился своим легионом. И по праву». Рус тряхнул головой, и нечесанные пряди, когда-то светлые, теперь седые, упали ему на лицо. «После осады он вернулся на Калибан, и больше никто о нем не слышал. Сейчас все держат в тайне, а из-за этой бесконечной войны нет времени на поиски истины. Утверждают, что он погиб в битве с великим врагом. Может и так, но лично я думаю иначе». Лемон ухмыльнулся. «Я же знаю, как тяжело его одолеть. Лев был высокомерным ублюдком, но имел на то причины. Настоящий рыцарь!» «Так вот в чем дело. Сгинул примарх первого легиона, и новость об этом только сейчас достигла Фенриса. Рус оплакивал брата, а не кого-то из воинов своего очага». «А что с кровавым воем?» Вопрос Хальдора мог показаться дерзким, но Лемон лишь рассмеялся. Он повел плечами, начиная выходить из оцепенения. «Сиоринам?» — переспросил Рус, сверкнув во тьме клыкастой улыбкой. «Да, Йорин! Ты не услышишь его сагу за длинным столом, как и сказания тех, кто последовал за ним, волчьих братьев из 13-й. Их истории не для перов, и ты слишком юн, чтобы слушать их, щенок!» Он проницательно взглянул на воина. Лицо Руса наполовину скрывалось в тени. «Лев никому не говорил. Никогда. Он мог поведать Империуму о нашей хвори, ухудшить мое положение, но даже в гневе ничего не рассказал». Примарх поразмыслил над этим. «Он умел хранить секреты, увидел наш изъян, но стерпел это, поскольку был по-настоящему благороден. Получается, лев и правда оказался лучше нас, первый среди всех, лидер образцового легиона. Если я и был в долгу перед ним, то за его молчание». Лемон прислонился к стене пещеры. Но льва больше нет, и эпоха примархов еще ближе подползла к завершению. Правда, я пока что здесь, так? Он снова ухмыльнулся. Все еще цепляюсь за жизнь, как ворон за кусок падали. Впрочем, однажды я уйду, когда почувствую, что уже пора. Но до тех пор буду торчать здесь и следить за вами, бандой дикарей, которым нужна твердая рука. Рус опять рассмеялся. Как там тебя зовут? Хальдор Параклыков. У тебя почетное прозвище? Уже? Юноша поднял на ладони два клыка с продетой через них бичевой, которые носил на шее. Вырвал их у зверя, когда был в глуши. Примарх одобрительно хмыкнул. «Неплохо, но смени их на кости врага, как только выпадет шанс». «Сменю», — пылко ответил Хальдор. «Этот день близится? На рассвете мы уходим в пустоту». «Ах, да», — понял Лемон. «Ты же из стаи эски, свежая кровь». Он тяжеловесно поднялся и закутался в меха. Оставаясь великаном, Рус теперь двигался подобно старику, измученному холодом и тьмой. Пара клыков вскочил на ноги и поспешил уступить ему дорогу. «Тогда я понимаю, как ты отыскал путь сюда», — сказал примарх, взяв Хальдора за скорузлой ладонью за плечо. «Тебе уже сказали, кто ты есть?» «Конечно же, сказали. Хальдор утвердили это снова и снова, вколачивали в него истину с первых дней обучения. Со временем он устал от бесконечных повторений простого факта. «Первый воин, который вступит не в легион», — почти бездумно произнес юноша, — «первый воин, который вступит лишь в орден». Рус кивнул. «Хорошо. Значит, чему-то тебя все же учат!» Он направился вниз по туннелю, глубже в недра горы. Пара клыков замешкался, не зная, должен ли идти следом. «Господин, желаете ли вы?» «Нет, не нужно!» Лемон на мгновение остановился. «Вернись к огню! Поешь, повеселись!» Примарх наполовину обернулся. «Но я скажу тебе то же самое, что говорил Йорину, хотя это ему не помогло. Все должно оставаться так, как было в старом мире. Я не хочу, чтобы новые войны смыли наши воспоминания. Если доживешь до седой шкуры, помни это. Все, что мы делаем, отзывается в будущем». Он повернулся уходить, но вновь помедлил и прищурился. «Ты знаешь имя своего топора?» — спросил Рус. Над вратами охотника занималась серая заря. В глубинных чертогах гремели кузни, распахивались ангары, гасли огромные пустотные щиты над Вальгардом. Примечание. Вальгард — комплекс построек на вершине клыка, в том числе взлетных площадок. Со звездолетов на орбите спустились пассажирские челноки в сопровождении громовых ястребов. Во время погрузки боевые машины бдительно кружили над платформами, расчерчивая небеса белыми инверсионными следами. Все 9 кровавых когтей, мучаясь головной болью, направились к своему челноку. Никто не спал прошлой ночью, что было видно по их красным глазам. Пир затянулся до утра. Там непривычно звучали сказания и похвальба, не кончалось мясо и выпивка. У высокого стола эски случилась драка между серыми охотниками, в которую ближе к концу ввязался Браннок, оглашая своды пещеры могучим ревом. «Так куда ты ходил?» — спросил Эрик, потирая ладонью висок под копной рыжих волос. В открытом ангаре стоял лютый мороз, с востока уже задувал штормовой ветер. Орбитальный транспортник ждал бойцов с открытыми люками. Его покрытый инеем корпус окутывал пар. Вокруг толпились сервиторы, которые подсоединяли заправочные шланги, выносили из трюмов пустые ящики из-под снаряжения и затаскивали внутрь новые. Хальдору не хотелось объяснять. Перед ним стоял выбор — промолчать или сказать слишком многое. Но в любом случае события прошлой ночи уже казались ему сном. От мьёда, еще не вышедшего из организма, кружилась голова. «Воздухом подышать!» — ответил пара клыков, топая по длинной аппарели. Как только стая расселась по порядку в пассажирском отсеке, загрохотали ускорители, и челнок, плавно вылетев из ангара, начал подъем в атмосфере Фенриса. Хальдор впервые в жизни посмотрел на клык сверху, увидел, как отдаляются горы, превращаясь в скопление неровных белых рубцов. Под ним расстилался весь необъятный Асахейм, и чуть позже воин заметил изломанную береговую линию, в которую вгрызался мировой океан. Где-то на этих вечно меняющихся просторах затерялось прежнее племя юноши, ведущее бесконечную войну за выживание. Транспортник состыковался с ударным фрегатом Куа, и уже скоро бойцы заняли тренировочные клетки, где бились между собой точно так же, как на протяжении долгих лет в залах клыка. В качестве сержанта и наставника на первое задание с ними отправился серый охотник, Варрок Каменная Челюсть. Этот угрюмый ветеран роты явно предпочел бы сражаться рядом со старыми товарищами, добиваясь повышения в волчью гвардию. Он нещадно гонял кровавых когтей. Его долгие учебные занятия изматывали воинов не меньше, чем прежние упражнения под горой. За 6 недель путешествия в Арпе каждый из них заработал шрамы, из юношей выбили немного дерзости, и они стали походить на приличную стаю. К месту назначения корабль прибыл раньше запланированного. Когда Куа достиг гигантской аграрной планеты Фолис-Икс, слуги облачили бойцов в доспехи. Все воины были вооружены цепными мечами, за исключением Барака, владевшего прямым силовым клинком, и Хальдора с его топором. Фрегат занял орбиту над северным континентом. С лязгом распахнулись ангарные отсеки. Громовые ястребы устремились в пустоту, и космодесантники внутри них вцепились в страховочные фиксаторы. Начался головокружительный спуск. Десантный корабль набирал скорость, металлическая обшивка содрогалась. Хальдор, под которым тряслась и лязгала палуба, ощутил, как внутри пробуждается жажда смертоубийства. Пара клыков радостно завопил, давая выход зарождающемуся неистовству. К нему присоединилась вся стая, и вскоре бойцы достигли пика беспримесного исступления. Близилась первая проверка того, достойны ли когти оказанного им доверия. Ворвавшись в атмосферу, громовой ястреб поднял нос и запустил турбореактивные двигатели. Заскрежетали двери пассажирского отсека. Внутрь ворвались звуки и запахи первого чужого мира. Небо оказалось зеленым, зеленее всего, что Хальдор видел на Фенрисе. Все окутывал густой смрад листьев, чернозема, азотных удобрений, груд зерна в колоссальных хранилищах и спор, что парили в жарком воздухе. Вдаль уходили бескрайние посевные поля. Единственными ориентирами служили наблюдательные вышки, расставленные в километрах друг от друга. Но волки были здесь не одни. Поля впереди топтала целая орда зеленокожих, которые с рычанием и хрюканьем неслись по вязкой земле, уничтожая все на своем пути. Эта живая волна из тысяч чужаков, неописуемо шумных и вонючих, полных безмозглой, злобной ярости, тянулась от горизонта до горизонта. Имперские солдаты, неулучшенные люди в грязно-коричневых мундирах, безуспешно пытались сдержать ее. Сцену резни пересекали лазерные разряды, ксеносы отвечали оглушительными залпами из тяжелого огнестрельного оружия и брызгали слюной, издавая ревущие боевые кличи. Зрелище подавляло, оно вызывало сенсорную перегрузку, оно было изумительным. Хальдор вместе с товарищами по стае выпрыгнул из зависшего над землей громового ястреба. Пара клыков вопила от гнева и веселья, вращая топор в правой руке и стреляя из болтера с левой. Волки мчались в гущу битвы, пригибаясь на бегу и утопая сабатонами в жирном черноземе. Их вел варок, размахивающий громадным мечом, и кровавые когти старались не отставать от сержанта, чтобы скорее атаковать врага, обрушить на чужаков гнев Фенриса, показать в бою все бешенство и мастерство, заложенное в их генах.